Плауны, хвощи и папоротники. Уголь прогресса. Девон. Сосудистые растения составляют почти всю зримую флору и при этом помещаются в один единственный отдел тип трахеофита. Он же составляет надотдел или группу отделов теломофита. Главная особенность сосудистых, как легко догадаться, наличие сосудов. А сосуды — мертвые клетки, предназначенные для перекачки воды со всем хорошим вдоль организма. Получается, главное достижение сосудистых растений — способность убивать собственные клетки. Если же эти мертвые клетки сделать еще и толстостенными, то получается механическая ткань, поддерживающая тело в маломальски стоячем положении. Для пущей точности. У растений есть две главные проводящие ткани – ксилема и флоэма. Ксилема, она же древесина, прокачивает воду с минеральными веществами снизу вверх, от корней к листьям. Она обычно располагается в глубине стебля. Флоэма – вторичная кора, луб, в большинстве случаев качает воду с нафотосинтезированной глюкозой сверху вниз, от листьев к корням, иногда еще и к концам ветвей, к цветам и зреющим плодам. Она обычно располагается ближе к поверхности стебля под первичной корой. Для наглядности можно представить растение в виде фонтана, где по центру вода поднимается, а по сторонам падает обратно. К проводящим клеткам и в ксилеме, и во флоэме добавляется механическая ткань склеренхима. Сосуды ксилемы — сквозные целлюлозные трубы без цитоплазмы и ядра. Они делятся на две главные версии — трахеиды и трахеи. Трахеиды короткие, 0,1-10 мм, остро скошенные на концах и имеют отверстия по бокам. Трахеиды есть у всех сосудистых растений. Трахеи длинные, до 10 см, с прямыми торцами и имеют отверстия только на концах. Трахеи независимо возникли у гнетовых и покрытосеменных. Существует великое множество вариантов сосудов. Утолщение стенок формируют кольчатые, спиральные, сетчатые, пористые и прочие трахеи. Есть даже мнение, что именно по сосудам, а не всяким там цветочкам, ягодкам и пестикам, тычинкам, получается наилучшая систематика. Либриформ — древесинная ксилемная часть механической ткани склеренхимы, механические волокна с утолщенными стенками, служащие для прочности. Полноценный либриформ есть только у покрытосеменных, отчего они могут быть не только деревьями, но и густо ветвящимися. Сетовидные элементы флоэмы, как уже сказано, качают воду с раствором сахаров сверху вниз. Однако моносахариды всегда стремятся заполимеризоваться. Нерастворимый крахмал мог бы забить клетки до полной непроходимости. Дабы этого избежать, нужны специальные ферменты, а для сего нужен биосинтез, а потому сетовидные элементы не могут быть совсем мертвыми трубками, как сосуды. Сетовидные элементы делятся на две главные версии — сетовидные клетки и сетовидные трубки с клетками-спутницами. Сетовидные клетки имеют ядро, остро срезаны наискось на концах и имеют сетовидные поля по бокам. Сетовидные клетки имеются у споровых и голосеменных. Сетовидные трубки с клетками-спутницами формируются из клетки предшественницы, делящейся вдоль. Из одной половинки получается сетовидная трубка без ядра, с сетовидными полями на перпендикулярных торцах длиной до 0,3-2 мм. Из второй половинки получается клетка-спутница с ядром и множеством митохондрий, отчего там идет метаболизм для перевода полимеров в мономеры и обеспечения энергии для транспорта. Сетовидные трубки с клетками-спутницами имеются у покрытосеменных. Лубяные волокна — флоэмная часть склеренхимы. Исходно они имеют хлоропласты и митохондрии, но после теряют весь живой протопласт. Длиной могут быть до 40-500 мм. Как легко заметить, общие тенденции эволюции ксилемы и флоэмы едины. В более простой версии трахеиды и сетовидные клетки у голосеменных короткие, скошенные на концах и с дырочками по бокам. В более продвинутой версии трахеи и ситовидные трубки у покрытых семенных длинные с прямыми концами и без дырочек по бокам. Иногда более продвинутые, нежели мхи, растения называют полиспорангиофитами, хотя это название не имеет ни ранга, ни законного латинского имени. Самые простейшие полиспорангиофиты класса хорного фитопсида, включающие всего три рода из конца силура и начала девона, хорнеофитон лигньери, тортиликаулис офеус, тортиликаулис трансваленсис и кайя лангии. Иногда сюда добавляются несколько видов салапела и тарантия, и иногда, напротив, исключаются тортиликаулис и кайя, и остается лишь хорнеофитон. Внешне они выглядели как двоящиеся веточки и тем были похожи на более продвинутых ринеофитов. Однако внятной проводящей системы, в особенности в ризоидах, хорнеофитопсиды не имели, или их сосуды были чрезвычайно простыми, а спорофитная колонка выглядела как у мхов сфагнум и андреа. Посему считать их полноценными сосудистыми растениями тоже невозможно. Возможно, в их жизненном цикле гаметофит все еще был крупным, примерно равным спорофиту. Такой вариант равенства гамета и спорофита чисто математически должен был существовать, и вот он виден в отпечатках. По итогу хорнеофитопсиды строго промежуточны между бессосудистыми и сосудистыми и могут быть очень продвинутыми маховидными и одновременно прямыми предками сосудистых или, по крайней мере, крайне близкими к таким предкам. Учитывая, что сосудистые растения уже давно существовали, видимо, хорнеофитопсиды силура и девона были пережитками более древних времен. Есть мнение, что хорнеофитопсиды были альтернативной линией развития растений, независимо обретшей сосуды, но опоздавшей и не оставившей потомков. Прекрасен и несколько более продвинутый аглоофитон майор из пражского века Нижнего Девона Шотландии. Его строение также почти идеально промежуточно между мхами и сосудистыми растениями, но уже чуть ближе к последним. Как и у мхов, у него не было корней, но спорофит в жизненном цикле уже преобладал, как у сосудистых растений. Замечательно и то, что аглаофитон обладал древнейшей арбускулярной микоризой, симбиотическими грибами в межклетниках, которые снабжали его всякими ценными элементами, в частности дефицитным фосфором. Девонский аглаофитон, как и хорнеофитопсиды, был живым ископаемым своего периода. На самом деле сосудистые растения могли появиться намного раньше, еще в ордовике. В среднеордовикских отложениях Чехии найдены наземные не то зеленые водоросли, не то уже плауноподобные растения Biophyton progense и Creiziella putzkiri. Правда, Biophyton мог быть не растением, а животным граптолитом, а Creiziella — норкой полухордового кишечно-дышащего червя. Такие примеры наглядно показывают нелегкость бытия палеоботаника. Изучаешь древние травки, зорко смотришь в микроскоп, пишешь умные статьи, а потом оказывается, что все это время ты любовался червяками. Куда более растительны ордовикские растения Musczyphyton и Gepaticophyton из Польши. Они выделены в группу пропсилофита. Пропсилофиты либо уже росли на суше, либо непосредственно предшествовали наземным жителям. В конце среднего ордовика Ленинградской области на мелководье или пляже доисторического Волхова на 20 сантиметров высились точно наземные и, что важнее, точно сосудистые растения Волховиелла примитива. На их отпечатках хорошо видны ксилема, флоэма и кора. Волховиелла относится уже к ринеофитам. Ее веточки изредка двоились, как и у ее потомков. Ринеофиты обычно выделяются в самостоятельный отдел ринеофита с классом ринеопсида. Иногда их же называют псилофитами псилофита, псилофититис или папоротникообразными проптеридофита. Ботанические путаницы. Термины псилофиты и ринеофиты сплошь и рядом применяют как синонимы, но исходно под ними подразумевались несколько разные понятия. Термин «псилофититис» был введен в 1952 году для обозначения неопределимых отпечатков стеблей без спорангиев, от греческого «псилос» — «голый», то есть с самого начала был чисто типологическим, а не систематическим. Группа же риниофита с 1912 года была выделена именно как систематическая, включающая примитивнейшие сосудистые растения. Здорово, что за 4 года до фактического открытия окаменелостей риниофитов в 1908 году они были успешно предсказаны французским ботаником Линье. Зная свойства более примитивных и более продвинутых растений, он весьма детально описал гипотетическую группу пропсилотеи — предков сосудистых растений. В этом описании все ключевые свойства риниофитов были угаданы весьма точно. Это малоизвестный, но очень яркий пример предсказательной силы настоящей науки. Лингвистический нюанс еще и в том, что типовой род риния назван в честь шотландской деревни Райни, возле коей были найдены первые отпечатки. Но, как часто бывает, в русской литературе прижилась транскрипция «риния», а для всей группы — «риниофиты». Риниофиты появились в Силуре. Внешне они выглядели крайне непритязательно. Тонкие веточки-вилочки, делящиеся обычно поровну надвое. Иногда одна веточка могла быть чуть толще второй. Иногда они ветвились сразу натрое, но принцип не менялся. Никаких листьев у них еще не было. Главным украшением были кисточки спорангиев на концах стеблей. Полноценных корней также еще не имелось, их заменяли ризоиды. Зато риниофиты обрели настоящие сосуды, устьица и оболочку-кутикулу, защищающую стебель от высыхания. Благодаря этому напору риниофиты смогли приподниматься над водой и начать осваивать сушу. Судя по обилию и плотности отпечатков, риниофиты росли довольно плотными зарослями. Видимо, с самого начала освоения берегов пошла конкуренция за солнышко. Сосуды и зачаточная механическая ткань позволяли вытягиваться на приличную высоту, до 20-70 сантиметров, а в девоне особо одаренные умудрялись вымахать аж до 3 метров. Древнейшими риниофитами могли быть раннесилурийские китайская Pinnatiramusus tsianensis и североамериканская Eohostemella hitona. По крайней мере, последняя уже имела прямостоящие веточки с какой-никакой корой и лигнином в химическом составе, типичным для сосудистых растений, а не водорослей. Правда, качество отпечатков весьма мутное, так что отпечатков трахеид не сохранилось, а потому наличие сосудов у этого растения пока под вопросом. С китайскими находками все еще сложнее, так как эти отпечатки могут быть следами не силурийских стеблей, а пермских корней. В середине Силура риниофиты существовали уже безо всяких сомнений. Одни из древнейших и примитивнейших форм — куксония. В силу дремучести некоторые ботаники даже считают ее еще не вполне риниофитом. Строение куксонии просто до невозможности. Несколько раз ветвящиеся вилочки со спорангиями на кончиках, всего 5 сантиметров высотой. Первыми, 432 миллиона лет назад, были куксония барандеи из Чехии и неназванный вид из Ирландии. Куксония оказалась крайне успешной и во множестве видов дожила до середины раннего девона. В процессе они распространились почти по всей планете. В Европе, Северной и Южной Америке, Западной Сибири и, возможно, Африке. В конце Силура и первой половине девона появилось великое множество риниофитов. Часть из них образцово-показательна, например, риния гвинневогании, стокманселла и хювения. Часть имеет спорный статус, например, австралийские яравия и хидея. Так или иначе, где-то среди кущ многочисленных риниофитов и их родственников зародились первые плауны или их непосредственные предки. Зостерофилофиты зостерофилопсида иногда определяются как отдел зостерофилофита или класс зостерофилопсида, по-прежнему выглядели как голые ветвящиеся вилочки, но имели спорангии по бокам стеблей, а не на верхушке. И среди них можно проследить некий прогрессивный ряд от зостерофиллум через протобаринофитон обручиеви к нотиа афилла. Последнее иногда расценивается как переходное звено к плаунам. Потихоньку потомки ринеофитов стали приобретать чуть более жизнерадостный облик, нежели однообразные вилочки, начали обрастать листьями. На границе силура и девона барагванатия покрылась многочисленными мелкими почти листьями микрофиллами, в которые даже заходили сосуды. Это повод включать ее в плауны. Новая конструкция оказалась суперуспешной. Неспроста несколько видов барагванатий известны от Чехии и Канады до Китая и Австралии. Некоторые девонские ринеофитоподобные растения по отдельным параметрам выглядят даже прогрессивнее плаунов. Критодеофитон крофти из раннего девона Британии и энигмофитон супербум из раннего девона Красноярска и границы среднего и позднего девона Шпицбергена уже покрылись большими веерообразными листьями, несколько схожими с листьями гингко. При этом строение стеблей оставалось архаичным. Стебли Eophyllophyton bellum в раннем девоне Китая тоже обросли мегафиллами, большими фистончатыми листьями с глубокими вырезами по краям. Судя по их форме, это была адаптация к тепловому стрессу и высокой концентрации атмосферного углекислого газа CO2. Листьевая новация эофилофитона столь значительна, что некоторые ботаники выделяют его в самостоятельный класс эофилофитопсида или эофилофита или эофилофитина. Листья нужны для увеличения площади фотосинтеза. Это очень хорошо для растения. Конечно, возникают дополнительные проблемы с повышенным испарением воды, но, с другой стороны, это испарение ускоряет ток жидкостей в стебле, а стало быть, усиливает обмен веществ, что вроде как прогресс. Конечно, не всегда это было к месту. Родственный эофилофитону псилофитон по некоторым признакам продвинутее, но не имел больших листьев. Раннедевонский шотландский астероксилон макии и росший по всему северному полушарию дрепанофикус расцениваются либо как эофилофитопсиды, либо выделяются в архаичный порядок плаунов дрепанофикалис, либо же стероксилон оказывается в своем порядке астероксилалис. Внешне они и не отличались от современных плаунов с локоть длиной 40 см, с филоидами, то есть с чешуевидными почти листьями, в которые, правда, не заходили сосуды. Их длинные до 20 сантиметров ризомы прекрасны тем, что это вроде как корни, но возникли независимо от корней более продвинутых растений. Называть эти довольно сложные структуры и ризомами корневищами, и корнями, и ризоидами не очень верно. Как обычно, все запутано. Для пущей точности. Тело маломальски продвинутых растений делится на два этажа. Снизу у них корень, а сверху стебель. Они отзеркаливают друг друга, что определяется активностью точек роста на кончике корня и на верхушке стебля. Корень на конце имеет корневой чехлик из мертвых клеток, которыми не жалко пробивать землю. Далее идет зона деления, первичная образовательная ткань, где клетки активно делятся. Важно, что каждая отдельная клетка остается в пространстве там же, где появилась, а новые делятся вдаль, проталкиваясь сквозь землю. У растений движение достигается в основном ростом. После следует зона роста, растяжения, где клетки увеличиваются. Зона всасывания, всасывающая ткань, на поверхности покрыта корневыми волосками, которые увеличивают площадь всасывания. По тому же принципу у нас внутренняя поверхность тонкой кишки покрыта ворсинками. Корневые волоски обычно одноклеточны, но весьма длинны и часто вполне зримы. Эта часть корня выглядит пушистой, но целлюлозная клеточная стенка деревянна, так что скорее корень похож на жесткий ёршик. Целлюлоза еще и хрупка, так что нельзя при пересадке растений резко выдергивать корень из земли или втыкать его – корневые волоски поломаются. Потому же нельзя и оттирать, и отмывать комочки земли с корней. Кстати, заодно на комочках могут сидеть полезные микоризные грибы. Без них и волосков растению будет грустно. Глубже волосков корень покрыт корой корня с пробковым веществом. Это защитная покровная ткань. Еще глубже находится механическая ткань из вытянутых клеток с толстыми оболочками, заполненных воздухом. Они работают как пневматический отбойный молоток, расширяясь, проталкивают корень вглубь. Глубже и одновременно по направлению к стеблю продолжается зона проведения из проводящей ткани, из сосудов, вытянутых клеток с толстыми оболочками, полых трубок, соединяющихся в стык подряд. Кстати, может вызвать удивление, как сосудам удается столь ловко и точно стыковаться подряд, тютелька в тютельку, образуя одну длиннейшую трубу. Секрет прост. Это одна клетка делится вдоль перегородками. Корни бывают двух основных типов. Стержневые имеют большой главный корень и много маленьких боковых, а мочковатые не имеют выраженного главного и состоят только из боковых. Стебель в сечении имеет похожие, но несколько иные слои. Первичная кора выполняет защитную функцию. Сама она многослойна. Снаружи располагается кожица с чечевичками, отверстие для дыхания. Огромные чечевички березы бетула часто выглядят как почерневшие порезы шрамы. А у бересклета бородавчатого Eonimus verrucosus чечевички черными шариками плотно покрывают почти всю кору. Потом идет пробка. Из пробки делают пробки. Особенно хороши для этого пробковые деревья, кои не являются систематической группой, а представляют собой стиль жизни. А еще глубже — собственно, первичная кора. Флоэма, она же вторичная кора, она же луб, состоит из лубяных волокон. Из луба можно много всего сделать. Неспроста была у лисички избушка ледяная, а у зайчика лубяная. И ситовидных трубок. Как уже говорилось, флоэма занимается транспортом продуктов фотосинтеза от листьев. Камбий, он же вторичное утолщение, имеется у хвойных и двудольных. Он образует вторичные проводящие ткани в виде годичных колец. Ксилема, она же древесина. В ботанике только эта древесина. Состоит из сосудов трахеид и трахей. Это водопроводящая ткань, качающая воду в основном снизу вверх. Сердцевина — рыхлая ткань в центре стебля, в основном из мертвых клеток, поломанных сосудов ксилемы, перекосившихся и с дырявыми стенками, а потому уже негодных для прокачки воды. В сердцевине может откладываться запас питательных веществ в виде крахмала, как у саговой пальмы. С другой стороны, сердцевина может и выгнить, тогда получится дупло, экологически очень важное явление, так как там обязательно кто-нибудь поселяется. Очень красочно описаны достоинства дупла для ловца животных у Джеральда Даррелла. Найдя дупло побольше, надо засунуть голову внутрь и постучать по стволу. Если сверху посыпалась труха и послышалось шевеление, значит там кто-то шебуршится. Можно продолжать. Потом надо развесить у выхода сети, развести огонек и направить дым в дупло. Дальше же самое интересное и интригующее. Никогда не знаешь, кто оттуда свалится-выскочит. Жучок, паучок, ядовитая змея, медведь или леопард. Весело. Стебель в длину делится на междоузлия, участки между узлами. По умолчанию на междоузлии ничего нет, но иногда могут вырасти придаточные почки, которые могут быть еще и на листьях, и на корнях, им закон не писан. Узлы — места роста листьев. Если лист отваливается, остается листовой рубец, иногда очень характерной красивой формы. А над отхождением черешка листьев есть пазуха листа с пазушной почкой, из которой может вырасти новая веточка. Почка снаружи покрыта почечной чешуей для защиты, а внутри содержит зачаточный стебель с зачаточными листьями и зачаточными почками, образующими конус нарастания. Соблазнительно представить, что зачаточные почки и сами содержат почки следующего порядка, и так до бесконечности, согласно средневековой концепции гомункулов в сперматозоидах. Но нет, размеры клеток конечны, так что конус нарастания состоит просто из кучки активных клеток. Но хоть и нет вложенных в почки бесконечных матрешечных почек, потенциал этакой фрактальности — основа бытия растений. Часть целого повторяет это целое хотя бы не буквально, но в своей возможности в будущем. Почки бывают двух типов — вегетативные, из которых получаются веточки, и генеративные, из коих формируются органы размножения — шишки и цветы. По расположению почки тоже различаются. Верхушечная апикальная почка находится на верхушке, пазушная, боковая, сбоку стебля в узле. Придаточная может располагаться где попало. Например, у папоротника Ceratopteris cornuta и Kalanchoe diagrimantiana, он же Biophyllum diagrimantianum, по краю листьев вырастают плотные ряды новых маленьких растений-деток, которые после отваливаются и укореняются рядом, снова вырастают и плодят новые клоны. В будущем они, очевидно, захватят планету, но не в нашу смену. Сообразно расположению почек, рост бывает трех типов. Верхушечный рост происходит на основе верхушечной апикальной или верхушечной меристемы. Эта активная ткань выделяет особые вещества, подавляющие рост боковых почек. С расстоянием их концентрация и влияние падают, отчего ближе к верхушке веток обычно меньше, чем внизу стебля. Если верхушечная меристема гиперактивна, получится совсем не ветвящаяся рожь или пальма. Если среднеактивна, будет береза или дуб. Если совсем неактивна, будет куст без внятного главного стебля. Вставочный рост происходит за счет интеркалярной или вставочной меристемы. Он удлиняет междоузлие. У ранее образовавшихся междоузлий времени на рост больше, отчего ближе к корню междоузлия промежутки между ветками и листьями длинные, а ближе к верхушке — короткие. Боковой рост идет за счет камбия — это утолщение стебля в диаметре. Ветвление стебля эволюционировало. Изотомия — строго дихотомическое ветвление, то есть каждый раз при ветвлении получаются две совершенно одинаковые производные веточки, стебель раздваивается до бесконечности. При ложно-дихотомическом ветвлении главная ось первого порядка заканчивает рост, а недалече от ее кончика в стороны расходятся две одинаковые веточки второго порядка. Анизотомия — при ветвлении надвое одна из веточек получается толще, а другая тоньше, но тоже двоится. Дихоподий — одна веточка намного толще и дальше снова неравномерно двоится, а вторая намного тоньше и уже не ветвится. Моноподий от главного стебля с непрерывным ростом в разные стороны последовательно отходят ветви второго порядка, от них третьего, от них четвертого, каждый раз меньшего размера. Симподий от главного стебля с конечным ростом отходит ветвь второго порядка, но почти такого же масштаба. Она тоже перестает расти, но от нее отходит ветвь третьего порядка, от которой четвертого. Создается впечатление одного большого стебля с веточками, но концы этих веточек имеют разный порядок. Еще чуть более прогрессивные псилофиты Trimerophyton, Doulsonitis, Hastinella и их родня также не обладали заметными листьями. Иногда они выделяются в самостоятельный класс Trimerophyta-фита, то доводимый до масштаба подотдела, то снижаемый до более мелкого ранга, отчего придумано огромное число синонимов и взаимоподчиненных таксонов Trimerophyta-псида, Trimerophyta, Trimerophyta, Trimerophyta-фита, Trimerophytina, Trimerophyta-фитина, Trimerophytalis, Psilophytalis, Psilophytopsida, Psilophytidae, Trimerophytaceae, Psilophytaceae, Hastinellaceae, Doulsonitaceae. Впрочем, Trimerophytophyta могут быть сборной группой, включающей предков папоротников и семенных растений. Например, некоторые ботаники включают в их состав эофилофитопсид, а иные исключают. Полного согласия ботаников на детали систематики всех этих веточек, конечно, нет, но иногда все почти-почти плауны включаются в подотдел плауновидных ликопидиофитина или ликопидиофита, а с некоторого момента и класс совсем настоящих плаунов ликопидиопсида или ликопсида. Основной прорыв совершился, вероятно, на границе Лохковского и Пражского веков, около 411 миллионов лет назад, когда унылые прибрежные рагульки сменились нормальными зарослями приличного размера, кустистости и облиственности. С этого момента стартует группа протолепидодендралис от древнейшей леклеркия и широко расселившегося по всей Евразии протолепидодендрона до прочих их родственников. Их листья бурно эволюционируют. У китайского протолепидодендрон шарьянум листья состояли из двух сегментов. У колподексилон детсии и минородендрон китайзенсе — из трех. У хубея дикрофолия — из четырех, а у леклеркия комплекса — из пяти и более. Листья археосигелария вануксемии имели два зубчика, а ланцетовидные листья хаскинсия хастата — три верхушки. Леклеркия унцината из живецкого века Китая покрылась довольно заковыристыми колючками, по шесть коротких и одному длинному на конце маленьких веточек, во множестве отходивших вдоль стебля. Вряд ли это была защита от травоядных, за неимением травоядных. Стало быть, леклеркия была первой лианой, цеплявшейся за другие растения, а значит, было за кого цепляться. Для пущей точности. Жизненные формы растений настолько разнообразны, что все попытки запихать их в одну схему неизбежно оказываются очень условными. Две системы наиболее логичны и последовательны. По Серебрякову растения делятся по степени одревеснения. Древесные с одревесневающим стеблем, деревья с доминирующим стволом, кустарники без выраженного главного ствола и кустарнички с маленькими тоненькими стволиками. Полудревесные, полукустарники и полукустарнички. Наземные травы без одревеснения. Поликарпические, цветущие много раз. Монокарпические, цветущие один раз. Водные травы со слабой механической тканью. Земноводные, болотные или гелофиты. Плавающие и подводные гидрофиты, у которых только низ находится в воде, и гидатофиты, целиком погруженные в воды. По Раункиеру растения делятся сначала по расположению почек, а далее по степени одревеснения, расположению корней и долговечности. Фанерофиты имеют почки высоко над землей. Тропические травы не имеют деревянистой ткани. Кустарники не имеют выраженного ствола. Деревья имеют ствол. Лианы имеют корни в земле, но опираются на другие растения. Эпифиты укореняются на других растениях, но не вредят им, получая воду и питательные вещества чуть ли не из воздуха. Аэрофиты опираются на другие растения, но корни свешивают целиком в воздухе. Хамифиты имеют почки около земли. Это полукустарники, стелящиеся травы и деревья, подушковидные растения. Гемикриптофиты имеют почки на земле или в почве. Их надземный побег отмирает, а подземный многолетен. Это многолетние травы без деревянистой ткани. Криптофиты имеют почки в почве или на дне водоема. Их надземный побег отмирает, подземный многолетен. Сюда входят, на удивление, во многом похожие растения контрастных условий, засушливых или, наоборот, водных, геофиты, корневищные, клубневые, луковичные, корневые, гелофиты, болотные, гидрофиты, подводные. Терофиты имеют почки около земли. Это однолетние травы без деревянистой ткани. Но на всякую вроде бы стройную схему найдется свой бамбук, который вроде и трава, но сильно одревесневает, или наоборот, пальма, которая вроде и дерево, но не очень-то одревесневает. росли и линейные размеры. В конце девона плаун циклостигма килторкенси был уже вполне приличным пятиметровым деревом. Стволы подобных древовидных плаунов покрыты чешуеобразными недолистьями филоидами, так что в окаменевшем виде чрезвычайно похожи на обрубки гигантских змей. Многие шахтеры рассказывают байки про найденных каменных драконов вот такой толщины, вот такой длины. Только вот в реальности смотрят они на плауны. Особенно много подобных мегаплаунов появилось в карбоновом периоде. Именно из каменно-угольных копий и происходит большинство находок. Наиболее известный из них — столбообразный липидодендрон с отзеркаленной строгой дихотомией кроны сверху и корней снизу. Например, липидодендрон обоватум и липидодендрон акуминатум. Это уже были полноценные деревья до метра в диаметре и 30-35 метров высотой, в рекордном виде 54 метра. Их филоиды тоже весьма внушительны, до метра длиной. Родственны липидодендронам — синхисидендрон, ботродендрон и иные. Ветвистость древовидных плаунов сильно менялась. Например, от стволов диафородендрон и параликопадитес отходили горизонтальные ветви, со временем отпадавшие, тогда как верхушка раздваивалась. У сигеллария ветвление было сведено к паре рагулек на верхушке с большими шишками-стробилами. Предельно минималистичными были холонерия и лофиодендрон, совсем уж голые прямые столбы с венчиком длинных тонких филоидов на верхушке. А у томиодендрон даже филоиды были короткими, плотно прилегающими к стволу. Леса из томиодендронов смотрелись, как безумная зеленая щетка великана. В первой половине триаса столь же уныло столбообразны были плевромея, последние представители древовидных плаунов, например, плевромея росика. Ботанические путаницы. Ископаемые растения почти никогда не сохраняются в целом виде. Палеоботаники видят то листья, то стебли, или куски древесины, или коры, иногда корни, порой спороносные колоски и шишки, в иной раз споры и пыльцу, а то и вовсе обрывки эпидермиса. К этому добавляются различия жизненных стадий и полов, экотипы и индивидуальные особенности. Бывает крайне нелегко разобраться, видим ли мы на двух отпечатках части одного вида или разных. Сплошь и рядом роды и виды, выделенные по разным тканям и органам, долгое время считаются независимыми, а после оказываются одним растением. Такая история случилась, например, со стволами Lepidophloios и ветками Галония. Стволы Lepidodendron, спороносные шишки Lepidostrobus, споры Zonotriletus и Lycospora вовсе не разные роды, а одно целое. Спороносные шишки Sigillariostrobus, корни Stigmaria, листья Sigillariophyllum и поверхность стволов без коры Syringodendron — это все одна и та же Sigillaria. Подобные роды, выделенные по частям растений, называются морфородами. Когда они собираются в единое целое, за обобщающее название обычно принимается название стебля. С девонских и карбоновых времен плауны поменялись удивительно мало. Видимо, сработала магия пионеров, как и в случае с амхами, и многими другими существами. Плауны были в числе первых крупных растений суши, так что вытеснить их из занятых экологических ниш потом уже никто не мог. Приобретенных в силуре-девоне адаптаций вполне хватало, тем более что основной набор показателей среды и требований самих плаунов не менялся. Нынешние плауны внешне довольно однообразны. Их стебель всегда дихотомичен, все время делится надвое. Правда, дихотомия бывает неравной, так что получается впечатление моноподиальности, то есть как бы основной стебель и отходящие от него веточки. Конкретные участки имеют ограниченный рост, так что слишком большими плауны не вырастают, максимум в несколько метров в ползучем виде, а в высоту около метра. Стебель выполняет и опорную роль корня, поскольку морфологически над и подземные части стебля почти неотличимы, невозможно даже говорить о полноценном корневище, так что стебель иногда называют стеблекорнем или каудексом. Поверхность плауна устлана недолистьями-филоидами, у которых никогда нет черешка, но на верхней стороне бывает вырост, язычок лигула. Для пущей точности. Стебли и листья могут принимать самые разные формы. Иглы, например, у кактусов и акаций, очевидно, защищают растения. Они могут быть выростами непосредственно стебля или видоизменениями листьев. Усики, виноград, горох помогают лазающим растениям цепляться за опору. Усы, плети, надземные столоны, земляника — вытягиваются во все стороны от материнского растения, захватывая жизненное пространство. Фотосинтезирующие побеги, дрог ситниковый, занимаются фотосинтезом вместо листьев. Кладодии или филокладии листоподобные, опунция, иглица, очень похожи на листья и заменяют их, но являются уплощенными частями стебля. Кладодии — просто фотосинтезирующие уплощения стебля, а филокладии — листоподобные кладодии. Листовые суккуленты, алоэ, отращивают толстые листья, запасающие воду. Стеблевые суккуленты, кактусы, запасают воду в утолщенном стебле. Луковицы, лук, лилейные, образованы уплощенным стеблем-донцем и плотно скученными листьями-чешуями. Каудексы, василек, утолщенные прикорневые участки стебля, запасают питательные вещества. Корневища, ризомы, крапива, ирис — подземные участки стебля, удерживающие растения в рыхлом грунте. Столоны подземные — картофель, тонкие белые нити, обычно имеющие на концах клубни. Клубни — картофель, запасают крахмал на черный день. Соцветия — тоже видоизменение стебля. Корни тоже богато видоизменяются. Корнеплоды, репа, морковь — образованы увеличенным главным корнем и нижними частями стебля. Они характерны для крестоцветных и зонтичных двулетников. В первый год растение старательно запасает крахмал и сахара в надежде, что на второй год на этих запасах раньше всех, пока конкуренты не очухались после зимы, выдаст большой красивый цветонос, привлечет всех опылителей и богато размножится. Однако осенью на поле прибегают колхозники и прямо тут же жадно сжирают все нажитое непосильным трудом. Корневые клубни, георгин, батат, утолщение боковых или придаточных корней с запасом питательных веществ. Клубеньки, бобовые, для азотфиксирующих бактерий. Корни-подпорки, мангры, баньян, ходульные высокие корни, либо поднимающие растения над водой, либо наоборот – спускающиеся с ветвей и расселяющие растения вширь. Досковидные корни, фикусы, огромные пилоны, удерживающие растения на зыбких грунтах, часто на каменистых склонах в тропиках, где мало почвы и много дождей. Дыхательные корни, пневматофоры, болотный кипарис, торчат из воды стоячих водоемов мрачными пеньками. Несмотря на название, они далеко не всегда нужны для дыхания. Воздушные корни, эпифитные орхидеи, висят в воздухе. Придаточные корни-прицепки, плющ, цепляются за опору. Корни-присоски, ризоматоиды, повелика, рафлезия, присасываются к корням растений хозяев и высасывают из них все хорошее. Втягивающие корни, лук, пролеска, крокус, орхидеи, кувшинка, затягивают растения вниз. Парадоксальным образом, они развиты либо у растений засушливых степей, где надо спасаться от солнца под грунтом, либо у плавающих растений, где надо погружаться под воду. Корневые отпрыски – осина, тополь, сирень, барбарис, вишня, слива – вырастают из корней и становятся новыми стеблями. Целая роща внешне независимых деревьев запросто может быть одним индивидом с единой корневой сетью. Корни плаунов обычно придаточные на подземном стебле, где они могут находиться через полосно с рудиментарными филоидами. Иногда развит ризофор, корнеподобный вырост со спирально расположенными придаточными же корнями. Иногда корни растут вдоль всего стебля в местах раздваивания. В любом случае нормальной механической ткани в корнях нет, так что опорную функцию они не несут. Из-за этого большие ископаемые плауны так плохо держались в земле, а рыхлую почву ничего особо не скрепляло, ведь нормальной корневой системы не было еще ни у кого, и регулярно падали в болото, где не так уж быстро гнили, поскольку нормальных наземных редуцентов, способных разложить сложные углеводы, еще не было. В итоге сформировались чудесные толщи каменного угля. Как минимум с начала промышленной революции мировая экономика завязана на уголь, то есть на убогое строение корней плаунов. В жизненном цикле плаунов спорофит уже однозначно преобладает, то есть красивое большое зеленое растение имеет диплоидный набор хромосом и мейозом производит гаплоидные споры. Каждая спора делится и становится гаметофитом-заростком. Заростки большинства стандартных плаунов — подземные сапрофиты, живущие в симбиозе с грибами, а у продвинутых — за счет питательных веществ споры. Фотосинтезируют заростки редко и мало, а у продвинутых плаунов могут даже не выступать за оболочку споры. На заростках формируются антеридии и архегонии. В первых — митозом производятся дву- и многожгутиковые сперматозоиды, а во-вторых, яйцеклетки. Сперматозоиды добираются до яйцеклетки вплавь, так что плауны по-прежнему привязаны к водоемам. Между прочим, это не мешает некоторым плаунам быть высокогорными. Полушники Stylitis andicola и Stylitis gemmifera растут в Андах на высоте в 4750 метров. Другие — Уростахис запросто являются эпифитами и цепляются за ветви деревьев. Секрет в том, что вода-то со сперматозоидами, конечно, течет вниз, но спорам-то ничто не мешает взлетать обратно вверх. Оплодотворенная яйцеклетка становится зиготой и прорастает в спорофит, который некоторое время, иногда несколько лет, живет за счет гаметофита, а после становится самоходным. Систематические плауны довольно однообразны. Выделяют всегда два или три порядка отряда. Плауновые ликоподиалис, полушниковые изоэталис, они же шильниковые изоэтопсида и селогенеловые селогенелалис. Плауновые, например, ликопидиум, самые стандартные плауны с длинными дихотомичными стеблями, чешуевидными филоидами, придаточными корнями, спорангиями в виде колосков на концах стеблей, таломообразным гаметофитом и двухжгутиковыми, редко трехжгутиковыми, сперматозоидами. Образцовые примеры – плаун-булавовидный ликоподиум клаватум и плаун-баронец ликоподиум силаго, он же хуперция силаго. Полушниковые, почти 200 видов полушников или шильников изоэтес, например, изоэтес лакустрис, выглядят чуть более экзотично. Их стебель резко укорочен и обычно вовсе не ветвится, редко один, очень редко два раза, так что толщина стебля превосходит длину. Филоиды длинные, у разных видов от 2 до 90 сантиметров, тонкие и растут плотным пучком от 9 до 400 штук. На коротком толстом ризофоре корни образуют довольно плотную мутовку, имеются корневой чехлик и даже корневые волоски. В коре корня имеется воздушная полость, куда закачивается кислород, получающийся при фотосинтезе в филоидах. Для корней, погруженных в анаэробную озерную тину, такой запас кислорода весьма актуален. Спорангии находятся в основании филоидов. Гаметофит полушников редуцирован почти до крайности и состоит из считанного числа клеток. Одной вегетативной, четырех в стенке антеридия и четырех сперматидиев. Сперматозоиды у полушников многожгутиковые. Полушники обычно растут под водой или в полузатопленном виде. Селогенелловые, четверть сотни видов селогенелла, например, селогенелла селогеноидес, самые своеобразные и продвинутые плауны. Внешне они не особо-то отличаются от обычных плауноов и даже похожи на мхи, но системы транспорта и размножения у них особо прогрессивны. В ксилеме некоторых видов селагинелл, кроме обычных трахеид, имеются и настоящие сосуды, супердостижение для споровых растений. Спорангии собраны в колоски и могут трескаться так резко, что микроспоры выстреливают на 2 см, а мегаспоры даже на 10 см. Оболочки спор сложные и многослойные, а гаметофит вообще не покидает спору. Более того, иногда и спора не покидает спорангий, из которого выходит уже готовый гаметофит. Мужской гаметофит сильно редуцирован. Одна вегетативная клетка, антеридий из 8 клеток, образующих стенку, и 2 или 4 сперматогенные клетки. Из микроспор выходят уже готовые сперматидии, из которых, в свою очередь, выходят двужгутиковые сперматозоиды. Мегаспоры образуются мейозом, причем иногда получается 4 равные, но у некоторых одна полноценная мегаспора и 4 абортивные клетки, как у животных. В мегаспоре есть много питательных веществ, а яйцеклетка оказывается заключенной в оболочке споры, что в сумме весьма напоминает строение завязи. Учитывая, что гаметофит у некоторых видов остается в споре, а спора в спорангии, яйцеклетка все время находится на материнском спорофите. Мужские гаметофиты высыпаются из спорангиев рядом с яйцеклеткой и оплодотворяют ее, так что отличий от опыления почти совсем не остается. По большому счету, препятствием для признания мегаспоры селагинеллы завязью, микроспоры пыльцой, а зиготы в оболочках семенем является только то, что селагинелла — плаун, а плауны — споровые растения. А у споровых нет завязей, пыльцы и семян. Это в школьном учебнике написано. Более того, проросток нового спорофита селагинеллы, долго живущий за счет гаметофита и имеющий 2 зародышевых листочка, очень похож на проросток двудольных растений. Для пущей точности. Споровые растения бывают равноспоровыми и разноспоровыми. У равноспоровых все споры равны, то есть одинаковы. Из спор прорастают гаметофиты, на которых могут развиваться как одновременно мужские антеридии и женские архегонии, однодомные гаметофиты, так и только какие-то одни, либо мужские, либо женские, двудомные гаметофиты. Девонский аглоофитон майор был все еще равноспоровым, но уже с 2 двудомными гаметофитами. У разноспоровых споры уже делятся на мужские микроспоры и женские мегаспоры, они же макроспоры, которые, соответственно, образуются в различных микро- и мегаспорангиях, макроспорангиях. При этом спорофиты могут быть одно- или двудомными. Гаметофиты в таком случае тоже делятся на мужские микрогаметофиты и женские мегагаметофиты, то есть в обязательном порядке двудомны. Исходно мужские и женские споры различались скорее по внутреннему строению, в последующем же — по размеру. Назначение легких подвижных микроспор — расселение, тяжелых мегаспор — запас питательных веществ для зародыша. В первой половине девона споры сосудистых растений статистически проявляют склонность к либо маленьким, либо большим размерам, так что разноспоровость уже возникла. У девонокарбоновых плауноподобных Baryonyphyton citruliforme и Protobaryonyphyton abruccii, а также у протосеменных Archaeopteris в одних и тех же спорангиях формировались одновременно и микро- и мегаспоры. Следующий уровень развития растений взяли хвощи и папоротники. Конечно, разные ботаники смотрят на их систематику сильно не одинаково. Классические хвощи выделялись в собственный отряд эквизетофита, они же членистостебельные, эквизетопсида, артропсида или сфенопсида. Но нынче некоторые ботаники-кладисты рассматривают хвощевых эквизитиды лишь как подкласс класса папоротниковидных полиподиапсида, подотдела папоротниковидных полиподиофитина, отдела сосудистых трахеофита. Ясно, что эти игры в название имеют больше отношение к философии таксономии. Хвощи — такие же папоротники, как и птицы, динозавры, киты копытные, цикады — клопы, а термиты — тараканы. В любом случае очевидно, что хвощи весьма своеобразны и отличаются от остальных папоротниковидных массой особенностей. Появились хвощи во второй половине девона. С середины этого периода и до середины карбона широчайше распространились и даже доминировали в наземных экосистемах деревья класса кладоксилапсида или кладоксилалис. Внешне они были чем-то средним между хвощами и папоротниками. Еще в эмском веке Нижнего Девона появились невысокие деревья протогейния яновии в Сибири, фузия минута в Бельгии и множество видов псевдоспорохнус по всему северному полушарию. Типичнейший кладоксилапсид Каламофитон примаевум, Каламофитон бицефалум и Кладоксилон скопариум, возможно, синонимичны ему. Существовали подобные растения с середины девона до начала карбона. Хаения элеганс и хаения комплекса либо крайне близкородственны каламофитону вплоть до включения в тот же род, либо выделяются в подгруппу кладоксилапсид хаениалис или хаениапсида. Раньше их расценивали как примитивнейшие хвощи. Все это были строго дихотомичные кустарники высотой 60 см. У всех них и более поздних родственников из-за отсутствия механической ткани низ ствола продавливался тяжестью верха и расширялся в виде луковицы. Некоторые среднедевонские кладоксилапсиды, Дуисбергия мирабилис, выглядели не как веер, но как двухметровый ёршик, на котором роль щетки выполняли почти листья. В живецком веке среднего девона, 385-386 миллионов лет назад, кладоксилапсиды выросли до 8-метровой высоты. Ватиеза гивитиана в Бельгии и Эоспермотоптерис текстилис в США. Именно последние, конечно, были широко разрекламированы как древнейшие деревья на Земле. Особенно полно сохранились эоспермотоптерисы из местонахождения Гилбоа около Нью-Йорка. Совершенно прямые стволы, на верхушке ветвившиеся коротким дихотомическим веером. Между прочим, кроме эоспермотоптерисов, в этом лесу росли еще древовидные плауны пониже и совсем небольшие протосеменные растения, почти целиком скрытые под землей, так что на поверхность выходили лишь фотосинтезирующие загогулины. Стволы Xenicaulis lignescens из франского века Китая идеально сохранились благодаря быстрой консервации вулканическим пеплом. Строение их оказалось как бы вывернутым наизнанку. Ксилема формировала ветвящуюся по поверхности сетку сосудов, между коих от почвы до верхушки извивались тонкие корни. Середина ствола оставалась полой, низ ствола расширялся до 70 см в диаметре, а высота достигала 8-12 метров. Средне-позднедевонские ибика амфикома и ибика воктии выделяются внутри кладоксилапсид в подгруппу иридоптеридалис. Они предполагались в роли прямых предков хвощей, хотя стебли их вроде бы не членистые, ветвление не мутовчатое, а очередное, а боковые побеги многоветвисты и несут пучки мизерных загнутых листиков. Стебли Анапаулия моудии были покрыты длинными острыми шипами, ветвились пару раз почти моноподиально, потом еще пару-тройку строго дихотомически, а заканчивались крошечными двойными овальными листочками. Для пущей точности. Расположение ответвлений и листьев на стебле бывает трех типов. Все они являются производными одного и того же очередного расположения. Вопрос только в том, сколько междоузлей сохранится, а сколько сожмется до нуля. Очередное ветвление. Листья отходят по спирали, последовательно вправо, вперед, влево, назад. Может упрощаться до трех или двух направлений. Направо, потом налево, потом снова направо. Супротивное ветвление. Листья отходят из узла сразу парой, и вправо, и влево одновременно. В следующем узле парой вперед и назад одновременно. Может упрощаться до одной плоскости. Вправо-влево, потом снова вправо-влево. Мутовчатое ветвление. Листья отходят из узла сразу по три или больше. Причем обычно в следующем узле их направление смещено на некий градус относительно предыдущего, чтобы не перекрывать свет ниже лежащим. Розеточное ветвление – вариант мутовчатого, когда листья отходят одной мутовкой и только от самого низа стебля, у земли. Настоящие хвощи известны с начала позднего девона. Псевдоборнеалис, псевдоборния урсина, а также клинолистниковый сфенофилалис, астерокаламитопсис и хоматофитон вертикилатум. Псевдоборния была мегахвощом высотой 15-20 метров и диаметром до 60 сантиметров. Ее листья были вполне развиты, крупны и достаточно сложно разветвлены. Клинолистниковые – очень разнообразная группа. Например, крошечные листочки карбоновых сфенофиллиум кунеифолиум, сфенофиллиум облонгифолиум, сфенофиллиум эмаргинатум и сфенофиллиум мультитрамы имели одну толстую центральную жилку, переходившую на конце в крючок, что выдает цеплятельно лазящую адаптацию. Листья на конце могли один или много раз двоиться на четное число кончиков с крючочками, а у тризигия и паратризигия троится. Позднекарбоново-раннепермская лилпопия рациборский в вегетативных узлах имела по 6 коротких широких листьев с дихотомическим жилкованием, а в репродуктивных — по 3 листа и 3 грозди спорангиев, напоминающих ягоды. Тонкие веточки гондванофитон даймонди были унизаны широкими полукруглыми листьями, расположенными парами, так что получались фотосинтезирующие круги. Уже совсем-совсем настоящие хвощи семейства Каламитоцея появились в конце девона, дали наибольший расцвет в позднем карбоне и дотянули до конца перми. Самый главный каламит — Каламитес радиатус, он же Археокаламитес радиатус, он же Астерокаламитес скробикулатус, отчего предлагались названия семей Археокаламитоцея, Астерокаламитоцея и выделялась группа Астерокаламиталис. Каламиты внешне практически не отличались от нынешних хвощей, вот только могли вырастать до 15-20 метров и даже выше. Их членистые стебли были характерно продольно-ребристыми, а в узлах росли мутовки довольно длинных листьев. Они делятся на два морфорода — более овальные — аннулария и вытянутые заостренные — астерофилитес. В карбоне и перми каламиты разрослись по полной программе, а разные подроды и виды отличались формой кроны. Например, каламитес, эукаламитес мультитрамис, был весьма ветвист и пышен. Каламитом зовутся его стебли, листья же — аннулария стеллата, а шишки — каламостахис туберкулята. Тогда как каламитес стилокаламитес шульци выглядел скорее как палка с колоском на верхушке. В подроде каламитес, круцикаламитес, междоузлия были крайне укорочены, а из каждого узла выходило множество неветвящихся веток, крона в итоге получалась широкой и густой. В подроде каламитес, диплокаламитес, междоузлия были средней длины, а из каждого узла выходила лишь пара веток, зато неоднократно ветвящихся, так что крона тоже была широка и густа. А вот в подроде каламитес каламитина междоузлия были очень длинны. Из каждого узла выходила мутовка тонких стебельков и лишь одна здоровенная ветвь, так что кроны фактически вообще не было. Впрочем, размер и густота веточек у современных хвощей сильно меняются в зависимости от условий, иногда даже в пределах разных побегов одного растения, так что слишком большого значения этим признакам придавать тоже не стоит. Похожие на каламитов неокаламитес продолжали расти в триасе и юре. Существовали и некоторые странные хвощи, не очень похожие на современных. Шизоневра парадокса, она же конвалоритес, росла с перми де юры по всей планете. В отличие от прочих хвощей, ее густо-ветвистые побеги были унизаны длинными узкими листьями с несколькими продольными жилками и раздвоенным кончиком. 5-сантиметровые овальные спороносные колоски стробилы со своим названием эхиностахис росли мутовками в узлах, а не на конце главного стебля. Для пущей точности. Настоящий лист должен состоять из двух частей – черешка и листовой пластинки с жилками. Черешок может иметь прилистники, маленькие пластинки по бокам. Листовая пластинка в правильной версии должна быть с жилками. Снаружи лист покрыт кожицей, бесцветной защитной. В кожицу там и сям вмонтированы замыкающие клетки, парные зеленые. Они окружают устичную щель, а вместе получается устицы. Через устицы происходит транспирация, испарение воды. За счет испарения возникает отрицательное давление, которое затягивает воду из почвы в стебель. Что-то тут с законами физики происходит неладное, так как по пути вода успевает еще и задействоваться на обмен веществ и запастись в корнях, стеблях, листьях и плодах. У некоторых тропических растений давление воды в стебле настолько велико, что при разрубании мачете течет как из шланга. А уж как она загоняется на 100-метровую высоту у секвойи с ее мелкими недолистьями-иголками, вообще загадка. Если бы физики занялись этим вопросом всерьез, может быть, у нас уже был бы бесплатный водопровод, действующий без всяких внешних насосов. У большинства растений устицы расположены снизу листа, так как солнышко печет с неба. Но у водных растений с плавающими листьями, типа кувшинки, устицы расположены сверху листа, так как испарять воду в воду было бы странно. У суккулентов в засушливых условиях устиц мало, и открываются они только по ночам. Мякоть листа имеет два уровня. Верхний слой плотный, в его клетках много хлоропластов. Глубокий слой рыхлый, с меньшим количеством хлоропластов. Между клетками рыхлого слоя находятся обширные пустоты, межклетники. Они облегчают вес листа, а заодно служат домом всякой нечисти типа нематод, чему растение, конечно, не очень радо. В жилке в три этажа расположены разные клетки. Эта этажность отличает строение жилки от стебля, где клетки располагаются концентрически. Сосуды находятся сверху, так как заворачивают сюда из ксилемы, которая в стебле расположена глубже всего. Эти мертвые клетки доносят в лист воду из стебля. Ситовидные элементы находятся в среднем этаже жилки, так как заворачивают сюда из флоэмы, которая снаружи от ксилемы, но внутри от коры. Эти живые или полуживые клетки выносят сахарный раствор от листа к стеблю. Механические волокна находятся в жилке снизу, так как заворачивают сюда из коры. Это арматура, опора листа. Вариантов жилкования листьев существует огромное множество, но все они сводятся к нескольким главным вариантам. Открытое, оно же дихотомическое жилкование, когда соседние жилки не связаны промеж собой и слепо оканчиваются у края листа. Закрытое, когда соседние жилки связаны анастомозами. При закрытом есть два варианта. Параллельное жилкование, когда жилки идут параллельно вдоль длинного и узкого листа, причем центральная жилка может быть мощнее боковых. Его подвариант – дуговидное жилкование, когда лист широкий, и в средней его части жилки широко расходятся друг от друга. А также сетчатое жилкование, когда множество жилок образуют сеть. Тут уж эта сеть может быть организована огромным числом способов. Иногда черешок листа превращается в филодий, уплощенное подобие листа, тогда как сама листовая пластинка пропадает. Например, у акация меланоксилон или оксалис русциформис. Показательно, что у растений с сетчатым жилкованием филодии получаются с параллельным. Логично, так как в жилке сосуды идут строго вдоль, отчего давно выдвинута мысль, что листья однодольных с параллельным и дуговидным жилкованием — это вовсе не листья, а филодии. Таким образом, однодольные оказываются не примитивными, а специализированными. Эквизетитис — хвощ, внешне почти неотличимый от современных, но известной середины карбона — Эквизетитис хемингуэй, и давший главный расцвет в Триасе и Юре практически по всей планете — Эквизетитис аренацеус. Все современные хвощи помещаются в один единственный порядок хвощевых Эквизеталис с одним единственным семейством Эквизетаце и одним единственным родом Эквизетум. Иногда выделяют еще тропический род Гиппохете, но скорее это все же подрод. Видов тоже немного, около двух десятков, зато они крайне изменчивы. Самые обычные виды — хвощи полевой Эквизетум арвенсе, лесной Эквизетум сильватикум и луговой Эквизетум протенсе. Появился современный род еще в мезозое и с тех пор совсем не изменился. Современные хвощи — уменьшенная и упрощенная версия былого величия. Стебель хвоща членистый, причем механической ткани не богато, а в компенсацию для прочности ткани пропитаны кремнеземом, особенно наружный слой первичной коры, образующий ребристые продольные пилоны, ребра жесткости на поверхности стебля. Неспроста слегка подсушенный хвощ отчетливо хрустит. Кстати, заодно кремнозем служит отличной защитой от травоядных, моллюсков, насекомых и копытных, радулы, жвалы и зубы которых при попытке сожрать хвощ будут слишком быстро стираться. Есть хвощ — это все равно, что жевать песок. И неспроста хвощ называется хвощом. Исходно это было сравнение с жесткими волосами лошадиного хвоста. Даже по латыни «эквизетум» — это жесткая лошадиная щетина. Зато стебель может быть вертикальным и сравнительно большим — от 5-15 мм у камышкового хвоща Эквизетум скирпоидес до 9 метров у хвоща многощетинкового Эквизетум мириохетум. У него большая часть стебля все же лежачая и цепляющаяся за соседние растения. Стебель полый в центре, в первичной коре образуются волекулярные воздушные полости, а в ксилеме — коренальные водопроводящие каналы. В итоге все тело хвоща очень ажурно, что компенсирует избыточный вес кремнезема. Правда, нормальной механической ткани у хвощей так и нет, отчего в почве они держатся не корнями, а корневищем, то есть тем же стеблем, только подземным и горизонтальным. Зато от такого корневища можно отращивать клоны. Огромная поляна хвощей в десятки и сотни квадратных метров запросто бывает одним растением с общей подземной частью. Корневище может образовывать клубни, укороченные и утолщенные сегменты междоузлия, набитые крахмалом, иногда выстроенные в цепочки по несколько штук подряд. Для многолетних растений, живущих на бедных почвах, запасать еду очень полезно. Листья у современных хвощей почти полностью редуцировались до жалких треугольных пленочек, не то что в карбоне и перме. Корни хвощей бывают двух типов. Нормальные, длиной от полуметра до двух, растущие по одной штуке из узла корневища, а также тонкие, коротенькие, меньше дециметра, образующие густые мутовки в тех же узлах. Жизненный цикл хвощей — прост. Доминирует, конечно, диплоидный спорофит, то есть тот самый ломкий, хрусткий хвощ. На верхушках стеблей образуются спороносные колоски-стробилы, напоминающие шишечки, поскольку спорангии собраны на спорангиофорах, шестигранных щитках на ножках, отходящих вбок от главной оси стебля. Множество щитков создают вид шишки. В спорангиях мейозом получаются гаплоидные споры, обмотанные лентами элотерами. Элотеры высыхают и растопыриваются, а во влажном месте снова впитывают воду и снова скручиваются, отчего с одной стороны расталкивают споры друг от друга, а с другой сцепляют их в порошкообразные комки, разлетающиеся по ветру. Попав на тенистую влажную почву, споры разрастаются сначала в нить хлоронему толщиной в одну клетку, а затем в бесформенные зеленые заростки с ризоидами. Заростки бывают отдельные мужские, отдельные женские, но и совместные обоеполые. Причем исходно женские могут отрастить себе мужские антеридии, а исходно мужские не могут отрастить женские архегонии. Вот она, истинная дискриминация. На заростках образуются архегонии, в коих созревают яйцеклетки, а также антеридии с многожгутиковыми сперматозоидами, жгутиков около сотни, которые плывут по воде до яйцеклеток и оплодотворяют их. Из получившейся диплоидной зиготы вырастает новый спорофит, который на первых порах живет за счет гаметофита, а после становится новым красивым хвощом. Как и плауны, хвощи растут в самых неудобных местах с бедными почвами, вдоль рек и озер, часто на неустойчивых склонах. Конечно, неудобные и бедные — эти места только с современной точки зрения. В позднем палеозое других и не было. Зато хвощи так хорошо там освоились, что вытеснить их из этой экологической ниши уже почти невозможно. Неустойчивость места обитаний создает своеобразную диалектику хвоща. Он вроде как водозависимый гигрофит, но одновременно имеет массу признаков засухоустойчивого ксерофита. Кроме кремнезема, хвощи защищаются от животных ядами. Лошади, коровы и овцы при поедании большого количества хвощей могут занемочь эквизитозом, пьяной болезнью, а в крайних случаях даже умереть. Впрочем, многие виды хвощей, особенно тропические, вполне съедобны, а спороносные побеги и крахмальные клубни использовали в пищу даже люди, как в Евразии, так и в Северной Америке. Иной пользы от хвощей немного. Их использовали для окраски шерсти в серо-желтый цвет и как наждак для полировки, а североамериканские индейцы умудрялись плести из хвощей корзины. Пусть утилитарно хвощи и почти бесполезны, зато в теплый летний день можно лечь на берегу реки в заросли хвоща и вспомнить палеозой.